основной инстинкт. «Зря вы фотографировались вместе», — сказала Вика, и Тая заволновалась в шестой раз за этот день. «Плохая примета», — опять сказала Вика, но Тая и так это уже поняла. Они убирали картошку на грязном поле, и было все время холодно, и не было солнца. Они сидели на корточках в развороченной борозде. Перед ними стоял фанерный ящик. Наполнялся он медленно. Картошка была скользкая и тяжелая, и земля под ней была тяжелая, неподатливая. И работать можно было только в толстых перчатках, потому что тонкие моментально промокали. У Таи были вязаные перчатки, а сверху резиновые, но они уже начали рваться. Хорошими приметами тут не пахло. Хотя все девочки работали, и никто не жаловался, потому что все они только что поступили в университет. Они выиграли мощный забег на короткой дистанции, и картошка была для них всего лишь налогом на эту победу. «Зря ты с ним сфотографировалась», — сказала Вика куда-то в ящик. «Сейчас все фотографируются. Это же не перед войной, а перед колхозами». «Какая разница?» — сказала Вика. «Приметы не зря укореняются». «Не мучай меня», — сказала Тая и встала с корточек. Поле бездушно упиралось в горизонт. 20 тусклых фигурок шевелились вокруг. Сейчас их повезут обедать в бетонную столовую, а вечером в бетонные мастерские, где на втором этаже стоят их раскладушки. В мастерских тепло и дико. Тае хочется спать в одежде, но все переодеваются. Моются в каком-то соседнем корпусе, тоже, наверное, мастерской. Здесь сплошные мастерские. Первую неделю они еще убирались, вытряхивали постели, пол мели, а потом, когда стали уставать, бросили и жили, как цыгане. У входа угрюмым стадом стояли сапоги в налипшей глине и пахло сыростью. Вчера к Марине Ефимовой приезжал молодой человек. Он душистый такой пришел, прямо на овощной склад, куда их бросили на сортировку капусты. И Тая увидела, как засияла гора этой капусты от Маринкиного лица. «Мне кажется, что я его больше не увижу». Тая повернулась на раскладушке и сказала вслух. «Мне кажется, я его больше не увижу». «А позвонить туда нельзя?» Вика получала письма из города Даугавпилс и считала, что мир устроен более-менее хорошо. «Нет», — сказала Тая. «Он ведь в таком же колхозе. Ты тут видела хоть один телефон?» Тая перекатилась на бок, уронила руку и нащупала под раскладушкой чемодан. В его кармашке лежала карта Латвии. Тая достала ее и села. Вика тоже села. Они сидели над картой минут 5. Потом Вика зашагала по ней пальцами, выворачивая кисть. «Знаешь, тут всего 10 сантиметров», — определила она. «В принципе, это недалеко. Если в масштабе. Соседний район». Тая и сама видела. «Я сама вижу», — сказала Тая, и подумала, что тут даже не 10, а какие-нибудь 8,5 сантиметров. У Таи с детства был отличный глазомер. «И автобус ходит прямо от нас, всего 2 часа, не больше. Всего 2 часа, не больше. Если в масштабе, конечно». Тая оглядела мастерскую. «А кто мои грядки возьмет?» — спросила она шепотом. «Мы с Лариской, конечно». И Вика позвала рыжую Лариску, которая сползла со своей раскладушки и тут же распласталась над Викиной. Лариска ненавидела физический труд, но за идею могла умереть. «Ну, и что вы выяснили?» Лариска опомнилась от своей ненависти и тоже нависла над картой. «Недалеко», — сказала Тая, — 8 сантиметров. Я завтра с утра поеду и вечером буду обратно, только у меня денег нет». «Я дам», — сказала Лариска и переползла к себе. 3 рубля хватит, я думаю, а Степановой скажем, что ты занемогла». И Лариска поцеловала Таю в висок. Она вообще обожала всех целовать. Тая обвела взглядом жуткую спальню и завела на часах будильник. У нее были Митины электронные часы, и они были с будильником и календарем. Утром был такой туман, что Тая боялась, что автобус не увидит ее на остановке и проедет мимо. Поэтому Тая все время двигалась, как мишень в тире. и автобус остановился. Тая вошла и спросила водителя, сколько ехать до Стучки. «Мы не идем до Стучки», — сказал водитель. «Мы только до Прейли, это 1,5 часа. Там пересядешь». Тая села и поехала. Она ничего не ела и есть не хотелось. За окном постепенно светлело. И было приятно ехать в пустом почти автобусе, и даже хватило сил почитать немного. Потом она вроде бы засыпала и просыпалась. Автобус останавливался и ехал дальше. А Митя собирал картошку в своем колхозе, хотя он был не студент, а наоборот, уже инженер. А к нему ехал автобус и вез Таю. Тая представляла, как Митя пробирается по борозде 100 раз медленнее, чем несется ее автобус, и как они встречаются, малюсенькие на горизонте, как неуловимые мстители в финальном кадре. «Хотя автобус мог бы ехать побыстрее», — думала Тая, но главное, что центростремительность уже была необратима, и, наконец, водитель объявил Прейли. На Прейльской станции стояли следующие 2 автобуса, и ни один из них не шел в Стучку. В Стучку только через 2 часа. Но можно вот этим, только он не сразу в Стучку, а через Магони. Тая села и поехала. И когда она открыла глаза, была ночь. Но зато это, несомненно, была Стучка. Хотя и ночь. «Как ночь?» — испугалась Тая. 8 сантиметров и ночь?» Фонари были только на автостанции, а дальше стоял мрак и темень. И как искать Митю, совершенно непонятно. Людей ведь тоже не было нигде. Даже водитель исчез. И все кассиры спали. Тая отошла немного и оказалась в городе. Это был, наверное, центр Стучки, потому что по звуку это площадь, хотя и темная, и горят окна в доме, похожем на гостиницу. Тая подошла к дому, и сразу стало понятно, как она устала, какая она голодная, и как страшно всю ночь провести на улицах Стучки. Женщина за стойкой оказалась такая, какие обычно сидят в гостиницах. И поэтому какие сомнения? «Это ведь гостиница?» — спросила Тая и придержала рукой дверь, чтобы она не хлопнула и не разбудила гостей города Стучки. «Допустим, гостиница», — ответила женщина с подозрением. «А можно мне у вас переночевать?» Тая для убедительности достала из рюкзака кошелек. В нем было 4 рубля и мелочь. Женщина задумалась и стала молчать. Она молчала и смотрела куда-то под стол. «Паспорт есть?» — получила она, наконец, сигнал из-под стола. «Нет», — сказала Тая, — «только студенческий билет». Женщина опять замолчала, но уже глядя на Таю. «Не пойдет», — сказала она, даже не взглянув на студенческий. «Только по паспорту». Тая беспомощно повертела головой. «А у вас тут диван?» — кивнула она с надеждой на стену против стойки. «Может, я на диване?» «Да вы что?» — сказала женщина, уже не задумываясь ни на секунду. «Нет, конечно!» И опять замолчала, предварительно заглянув под стол. Что-то под столом мешало быть ей гостеприимной. «Что же мне делать?» — спросила Тая саму себя вслух. «А с чего вы ночью-то приезжали?» — удивилась хозяйка гостиницы. «Я ищу инженеров из Риги, они тут на картошке», — сказала Тая, все еще не убирая кошелька. «А, так это на почте могут знать, вон, через дорогу». Тая вышла, придержав дверь, и пошла через черную улицу к другому дому. Как это она сразу сама не догадалась, что надо идти на почту? Конечно, на почте все знают и сообщают тебе по ночам. Почта, как ни странно, светилась широкими витринами, которых просто было не видно из-за угла. Там сидела совершенно другая женщина, такая, какие обычно на почте работают. Она сказала: «Бедненькая моя, знаю я этих инженеров. Они в клубе разместились». «В клубе?» — обрадовалась Тая. «Значит, в городе где-то, да?» «Ну, почти», — неуверенно сказала женщина. «Это пройти надо», — неопределенно махнула она в правую сторону. «Недалеко». «Сколько?» — спросила Тая. «Ну, я иногда и за 20 минут дохожу, когда без сумок, конечно». «Так, значится, право держись». Женщина приподнялась и даже вышла из-за окошечка. Хотя все равно ничего не было видно на проклятой улице. но спать Тае расхотелось. «Значит так, вправо иди, парк там такой будет, ты вдоль него, пока забор не кончится, а потом шоссе будет. Ну, вот и по нему уже близко, первый хутор. А кто он тебе?» — вдруг спросила женщина в середине инструкции. «Любимый», — сказала Тая, чуть помедлив. Она хотела сказать «муж», не знаю зачем, может, чтобы ее пустили на хутор или чтоб правильно дорогу показали. Тая вышла из почтового здания и стала держаться право. Она шла вдоль парковой ограды и вспоминала, как перед отъездом Митя сдавал кровь в донорском пункте. За кровь давали отгул. Он несколько раз так делал, чтобы у них был лишний день. В этот день Тая приезжала к нему домой, и они сидели у него дома, пока родителей не было. А потом сидели в парке, ну, в Риге, конечно. С парком кончился город, и началась дорога. Над дорогой висела луна, и было светло. Никто по дороге не ездил. Одна машина только промчалась, но именно после нее Тае стало страшно идти, тем более, что никаких хуторов видно не было. Ее деревянные сабы стучали тук-тук-тук, и получалось, что ее одно и было слышно на всю округу. Тая немножко сместилась на песчаную обочину, чтобы не так стучать, и пошла быстрее. Она смотрела под ноги. Обочина все-таки не асфальт, а когда подняла голову, оказалось, что она в лесу. Кругом лес, правда, дорога при этом не оборвалась, она просто через лес проходила. Но луны уже не было видно, а в темноте слышался только шорох шагов и стук, когда саба ударялись друг о дружку своими фольклорными колодками. Тая сняла тогда эти саба, зажмурилась и быстро побежала. Быстро-быстро. По асфальту уже, конечно, тут никаких обочин не предполагалось. Один раз она остановилась. Приоткрыла глаза. Но лес все еще тянулся впереди войлочным тоннелем. Только на третьей остановке снова открылась луна. Тая остановилась, чтобы обуться, и пошла уже как привыкла. Она не смотрела на часы. 20 минут прошло или там 40, потому что ей было страшно отрывать взгляд от дороги, а не потому что неинтересно. Когда впереди опять показался лес, Тая уже заранее сняла саба и набрала скорость. Новый промежуток показался ей короче, и, выйдя на свет, она даже запела, просто такую мелодию без слов. Еще через один лес Тая поняла, что тетя с почтой ошиблась. Или Тая ошиблась. Может, у них два разных парка? И надо как-то устраиваться на ночлег. Сколько же можно идти непонятно куда? Тогда Тая остановилась, потому что из-за слез уже ничего не было видно, а направление из виду упускать нельзя ни в коем случае. «Я его никогда не увижу», — сказала она самой себе, и тут же испугалась. Она села на дорогу и стала слушать. И вдруг ей показалось, что где-то лают собаки. Тая встала и пошла. Она уже давно шла босиком, и было холодно, но это не важно. Собаки лаяли все громче, и показались огни. Слабые, конечно, потому что хутор — это не деревня. Там один дом, ну, может, еще постройки какие-нибудь хозяйственные. А главное, что все это не у дороги, а где-то на пригорке, чтобы не сразу. И Тая двинулась на пригорок сквозь, хорошо, что низкий кустарник. И дом стал уже виден, и окно его замигало, как показалось Тае. Но собаки, которые лаяли все громче, вдруг оказались у самых тайных босых ног. И пришлось бежать обратно, и им уже кто-то кричал по-латышски «назад!». И странно, что они не бросились за Таей, а остались надрываться на своей территории. Зато теперь уже Тая смело двигалась вперед, не очень-то представляя, где тут и для кого должен располагаться клуб. Собаки лаяли уже с другой стороны, охраняя другой хутор. Но даже отсюда было видно, что никакой он не клуб. Стало светлеть. И опять сложился туман. Тая даже не заметила, что идет в этом тумане, как эстрадная певица по сцене во время романтической песни. Не заметила. И вдруг из тумана прямо на нее поплыли стулья. Голенастая куча стульев, сложенных кое-как, радостно зашевелилась в тумане и поползла на широкое крыльцо. «Клуб!» — догадалась Тая и вошла. Клуб был открыт снаружи, и внутри его двери были открыты. За дверью спали люди. Их не было видно, но был такой запах и такая тишина, какие бывают, когда спят люди. Тая остановилась в проеме и стала вглядываться, чтобы не ошибиться. Она стояла, не двигаясь, и не могла разглядеть ни одной кровати, ни одного человека. Кто-то зашевелился и сказал: «Пьяная, что ли, какая-то пришла?» Тая улыбнулась. Кто-то другой зашевелился и пошел к проему. «Да какая же она пьяная! Это же моя Таечка пришла!» Услышала она Митин голос, и все. И все. Больше она ничего не слышала. Митю, конечно, освободили от работы. И они лежали на его койке. У них тут были приличные такие койки, а не раскладушки. А потом он поехал ее провожать в Стучку. На автобусе, разумеется, кто же тут пешком ходит? Они вышли на городской остановке и пошли в кафе есть пирожки, с картошкой в том числе. Картошки много было в этом году, судя по всему. Они ели и смотрели друг на друга с жадностью и любовью. Оставалось 10 минут до автобуса. Они заторопились на станцию, бегом бежали мимо парка. Тая узнала эту ограду, только ночью она казалась ей сплошной, а на самом деле это была довольно красивая решетка, а за решеткой кладбище. «Я отлично помню эту историю», — сказала Вика, когда они сидели на веранде ее роскошного дома в израильской Хадере. Перед ними расстилались библейские холмы, проложенные песчаником. Золоченые минареты, вздымавшиеся тут и там, останавливали взгляд, стремящийся к мощному горизонту. «Помню, как ты вернулась, а мы только пришли с этих грядок, и как все замерли, сели в кружок, рты открыли». «Гимн основному инстинкту», — засмеялась Тая. «Лариска чуть не умерла от страха». «Не от страха, а за идею», — поправила Вика и протянула Тае бордовую клубничину из керамической пиалы. «А, кстати, ты помнишь, что ты сделала перед тем, как пойти на автобус?» «Ничего не сделала», — приняла клубнику Тая. «Собралась и пошла». «Нет, забыла, что ли? Ты встала раньше всех. У тебя какой-то будильник был еще в часах. Ты встала, и пока мы спали, вымыла полы в этом нашем гадюшнике. Все полы перемыла и всю обувь нашу. Сапоги эти страшные, и аккуратно так в рядок поставила. Чисто-чисто было, как будто ты совсем уходила».